Глава 24. Боль. Жгучая боль пронзила все мое тело. Казалось, что сотни и тысячи раскаленных игл впились в каждые клеточки и крошат их изнутри. Будто мне залили жидкое пламя в глотку, которое при каждом вдохе растекается по венам. Я кричал так, как, наверное, никогда в жизни. Терпеть это не было сил, но мне приходилось продолжать. Огненные нити с каждой секунды впивались в мою плоть, заставляя кожу сверкать золотым и серебряным багрянцем. А нынешняя хозяйка пещеры в ужасе смотрела на меня, желая, но в то же время боясь подойти ближе. Пафи подсказала, что я должен сделать. Для начала пришлось влить в клубок истины большую часть своих сил. Ведь вы помните, что их и без того осталось не так уж и много. Однако уже ничто не могло остановить меня. Если я решился что-то сделать, то пойду до конца. «Максим!» Где-то в болезненном бреду мне то и дело слышался перепуганный крик боярыни, но я не мог откликнуться. Все, что выдавало мое нутро, это безумный крик, наполненный болью. «Максим!» Голос то приближался, то отдалялся. Порой мне казалось, что меня кто-то трогает, но я не знал, правда это или нет. После того, как я встал в центре пещеры, направил в клубок свою магию и прочитал заклинание на каком-то неизвестном мне языке, из клубка рванули нити, острые настолько, что могли бы пробить насквозь любую броню. Вот только вонзились они в меня, заставив огласить пещеру диким воплем. Не знаю, сколько это длилось, может, час или минуты, а вероятно, что и несколько дней. Я потерял счет времени. Хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Но нити продолжали жечь мое тело заживо. В какой-то момент мне показалось, что я готов потерять сознание от болевого шока, но судьба решила, что сегодня не мой день, и я должен запитаться этой агонией до конца. Кажется, я рвал на себе одежду. Я думал, что горит, и она, и все вокруг. Перед глазами плясали разноцветные круги, во рту стоял солоноватый привкус крови, а в ушах нескончаемый гул. «Держись!» — неожиданно сквозь мутную пелену пробился голос Пафи. «Осталось совсем немного!» «Легко сказать, держись, я-то сейчас сдохну!» «И мне этого хотелось, уж лучше уйти в небытие, чем терпеть эти адские муки. Тем более, один раз мне уже довелось умереть». «Лен, это небезопасно», — строго произнес я, скрестив руки на груди и смотря ей прямо в лицо. «Мы столько всего сделали, чтобы оставаться в тени, и сейчас ты хочешь выйти в свет?» «Пап!» — она закатила глаза и вздохнула. Хотела возразить, но поняла, что это бессмысленно. «Мы ведь это обсуждали сотни раз, и ты согласился?» Мы вдвоем стояли в коридоре небольшой однушки на краю провинциального городка. «Да, условия не из лучших, но учитывая то, где нам пришлось ютиться до этого, эта квартира оказалась идеальным вариантом. Лена в силу своего возраста не могла усидеть на месте, и я ее прекрасно понимал. В ее года я творил такую дичь, что даже вспоминать стыдно. Собственно, именно тогда меня и завербовали. Прямо в обезьяннике, в который я угодил, наверное, в 10-й раз за месяц. Ну а потом, впрочем, вы и сами знаете». «Да», — сдался я, мягко улыбнувшись. «Но я бы хотел...» «Нет», — девушка вскинула руку, заставив меня замолчать. «Даже не думай за мной следить. Что это за отдых, когда ты мне на пятки наступаешь?» «Тоже верно». Я покачал головой. «Я просто о тебе беспокоюсь». «Знаю», — она мило улыбнулась. «Но ты научил меня всему, так что за себя я точно постою. Можешь не переживать». «И это одна из причин моего беспокойства», — усмехнулся я. «Пап!» — она запрыгала на месте, словно маленький милый песик. «Всего лишь час. Дай мне освоиться в новом мире. Как я смогу быть самостоятельной, если ты мне не доверяешь?» Бьет в самую точку. Оно и правильно. Рано или поздно меня не станет. Кто тогда будет заботиться о профессиональной убийце Елене? Ну, почти профессиональной. «Хорошо. Уже во второй раз за сегодня сдался я. Но час и не более, и не забывай звонить, а также...» «Могу просто остаться дома», — пробурчала она. «Правильно?» «Нет». Я подошел и крепко ее обнял. «Просто будь осторожна». «Обязательно», — улыбнулась девушка в мое плечо. Я дал ей знания о том, как можно убить человека одним пальцем. Показал, как превратить в орудие убийства даже обычный лист бумаги. Вот что могло пойти не так. Как казалось, все. «Максим!» Знакомый женский голос вернул меня в чувство, заставив открыть глаза. «Макс, ты как себя чувствуешь?» «Хреново», — выдохнул я, не в силах подняться. «Простите, госпожа, я вас напугал». «Да пошел ты!» Грустно рассмеялась боярыня, ударив меня по плечу, отчего я тут же скривился. «Ох, простите, я не...» «Все нормально», — улыбнулся в ответ я. «Уж теперь, наверное, точно». «Уверен?» Ее голос как-то странно изменился. Она все еще боялась, но при этом решила позаигрывать со мной. «Просто ты сейчас...» Не закончив фразу, Сареева провела пальцами по моему телу и осторожно погладила чуть ниже пояса. И только тогда я понял, что лежу на холодном каменном полу абсолютно ногой. Как так-то? Но стоило ей прикоснуться, как во мне забурлила страсть. Я резко поднялся и схватил женщину за плечи, впившись в ее губы страстным поцелуем. Тут же повалил на камни и задрал короткое белое платье, скользнув пальцами к ней между ножек. «Максим?» — опешила та, но при этом не особо сопротивлялась. «Да что это с тобой?» «Простите, моя госпожа». Я продолжал покрывать ее лицо поцелуями, опускаясь по шее. Одним движением разорвал ее блузку, отчего пуговицы зазвенели по камням. «Но это необходимо, чтобы я выжил». «Что?» Она не сразу меня поняла. Но я и не собирался объясняться, поэтому резко раздвинул ее ноги, грубо вошел в мою любовницу, которая, как ни странно, оказалась к этому готова. «И что это было?» С трудом прошептала Сареева, когда я перевалился на спину, слезая с нее. У обоих из нас настолько сильно стучали сердца, что этот звук отдавался эхом от сводов пещеры. Или мне это только казалось. «Кажется, я влюбился», — выдохнул я, глядя в темный потолок. «Что?» — тут же вклинилась в наш разговор суккуба. «Ты с ума сошел такие вещи говорить женщине?» «Черт, согласен, облажался, но я под эмоциями». «Так себе оправдание». «Нет», — протянула боярыня. «Даже не смей затевать эту песню, мальчик. Поверь, я через все прошла и знаю, что такое любовь. А здесь этим и не пахнет». «Уверена?» — я перевернулся на бок и заглянул ей в глаза. «Зараза, да что же я делаю? Она же тупо берет меня на слабо». «Более чем», — хмыкнула она. «Вот и все. Сейчас либо я признаюсь снова, либо пойду на попятную. В любом случае, ничего хорошего из этого можно не ждать». «А с другой стороны, она ничего себе так, дамочка», — заметила Пафи. «Ты ей нравишься, она тебе тоже. Ты хорош в постели, и она ничего. У боярыни есть имя и деньги. У тебя они также постепенно появляются. Да вы, блин, практически идеальная пара. Все, прекращай». «А знаешь что?» — боярыня хитро прищурилась. «Я тебе верю, но есть одна проблемка». «Какая же?» — ухмыльнулся я. «Мое первое совершеннолетие уже прошло, так что...» «Боги, Максим!» — женщина звонко расхохоталась, и ее смех пронесся гулом по пещере. «Нет, я не об этом». «Тогда о чем?» «О том, что ты сам себе не веришь». «Поясни». «Все просто. Ты признаешься в любви, когда тебе в голову ударили эндорфины, а на самом деле ты еще не определился. Уж прости, но пока что ты слишком юн, чтобы говорить столь серьезные вещи. Любовь — это ответственность, а сейчас ты просто шутишь, хотя, признаюсь, мне это нравится». Сареева расплылась в улыбке и, потянувшись ко мне, нежно поцеловала. «Хорошо», — хмыкнул я. «Тогда поговорим об этом, когда я чуточку повзрослею». Договорились. Она снова прожгла меня пылким взглядом, но через несколько секунд стала той самой серьезной женщиной, с которой я впервые повстречался. «И все же, что сейчас произошло? Зачем ты рисковал жизнью? Я тебе доверяю и понимаю, что если ты это сделал, значит, выхода не оставалось. Но я хочу знать, в чем причина твоих проблем». «Госпожа, это...» Начало было я, но она строго меня перебила. «Максим!» — Сареева нахмурилась и встала на ноги, тут же скрестив руки под пышной грудью, которую и не подумала прикрывать. «Говори прямо, мы в одной лодке, не забывай!» «Помню!» — пробормотал я и снова откинулся на спину, глядя в потолок. «Но мне не так просто все объяснить. Понимаете, меня уже несколько раз пытались убить, и пока что мне удавалось избежать смерти, благодаря своим умениям. Сейчас же Арманов нанял целую группу опытных магов, которым я, скорее всего, и в подметке не гожусь». «Ну, это ты загнул», — боярыня вмиг смягчилась, поняв мои опасения. Однако я соглашусь, что ставки повысились, и теперь понимаю, зачем ты стараешься стать сильнее. Однако...» Она на мгновение запнулась. «Что ты имел в виду, когда...» «Ну, сказал, что секс тебе необходим для выживания. А вот мы и приехали». «Потому что так оно и есть», — честно признался я, поднявшись на ноги следом за ней. Правда, при этом меня слегка повело влево, но Сареева успела меня поймать и помогла удержать равновесие. «Спасибо», — хмыкнул я, чувствуя себя беспомощным, а потом продолжил. «Но это правда. Ты ведь помнишь, что во мне теплится демоническая кровь? А у них, чертовых извращенцев, секс весьма помогает пополнить магические запасы». «Эй!» — снова возмутилась моя суккуба. «Не такие уж мы и извращенцы. Между прочим, люди иногда даже нас удивляют». «Может, потому что их научили твои сестрицы или подобные им?» — мысленно усмехнулся я. «Ну, об этом я как-то не думала». «Подумай на досуге, иногда это полезно». «Вот». Пафи хотела возмутиться, но решила промолчать, так как чувствовала, насколько погано я себя чувствую. «Так ты все же полудемон». Боярыня держала меня за плечи и смотрела в глаза. «Максим?» «Нет», — я мотнул головой. «Совсем нет. Хотя что-то от этой нечисти у меня имеется». «А вот сейчас обидно было», — надула губки Пафи, и я даже почему-то увидел, как она это сделала. «Между прочим, мы с тобой едины ровно наполовину». «Значит, я демон лишь на четверть». «Хм, выходит, что так». «Интересно», — задумчиво пробормотала боярыня, после чего отпустила и внимательно посмотрела на меня. «Максим, я не знаю, стоит ли это делать, но я хочу, чтобы ты мне доверял. Поэтому открою тебе свой самый страшный секрет, о котором я боялась даже заикнуться». Я напрягся. Сареева меж тем осмотрелась, будто боялась, что за нами все-таки кто-то подсматривает, а потом взмахнула рукой и достала из-под пространства золотой ключик. «Надеюсь, ты меня поймешь», — прошептала она с надеждой в глазах.